Все послевоенные годы были заполнены у Пастернака напряженным, сосредоточенным трудом. Он был не только гениально одаренным человеком, но и чрезвычайно усердным, преданным своему делу работником. В ту пору он пишет прозу, много переводит. Стихи грузинских лириков, драмы Шекспира, многие стихотворения Шандра Петта, Фии Фауст, Гёте, воссозданные пером Пастернака, принадлежат к числу лучших русских переводов. В 1956 году готовился к печати том стихотворений Пастернака. Для этого так и не вышедшего свет издания поэт в виде предисловия подготовил автобиографический очерк «Люди и положение» и написал после большого перерыва в работе над стихами начальное стихотворение из цикла «Когда разгуляется». Первым родилось стихотворение «Быть знаменитым некрасиво». «Это я разминаю мускулы», — сказал автору этих строк поэт, показывая стихотворение. Циклом «Когда разгуляется» и завершился поэтический путь Пастернака. Незадолго до этого поэт закончил работу над романом «Доктор Живаго», охватившим события с 1903 по 1929 год и повествующим о сложной судьбе русской интеллигенции в переломную эпоху. Получив отказ из редакции журнала «Новый мир», куда был отдан роман, Пастернак передал рукопись прогрессивному итальянскому издательству. Выход романа за рубежом, а также последовавшее за этим присуждение Нобелевской премии, от которой Пастернак отказался, вызвало со стороны тогдашних политических и литературных деятелей резкое осуждение творчества Пастернака. В ответ на критику и как нелепость воспринимаемые сегодня предложения покинуть страну, поэт отвечал, что он не мыслит себя вне России, вне Родины. Весной 1960 года поэт заболел раком легких. Слабеющей рукой, еле водя карандашом, уже в постели, поэт продолжал писать задуманную пьесу из времен крепостничества «Слепая красавица». Но 30 мая 1960 года жизнь Бориса Леонидовича Пастернака оборвалась. Хоронили поэта при стечении многих сотен почитателей ярким весенним днем. Буйно цвели деревья, его любимая сирень, а ночью на свежую могилу хлынул дождь с грозой и молниями. Такие грозы его всегда зачаровывали. Все, кто знал Пастернака, помнят особенный, густой, гудящий звук его голоса, его раскатистые протяжные старомосковские «а-о-у», ошеломляющие пылки его повествования, в которых штрихи и блестки наблюдений, внезапных мыслей, отрывочных доводов, кипя и вспыхивая, расходились вширь еле уловимыми невероятными кругами и эллипсами. Не только его речь, его говор был особенным, весь его облик, смуглый, как у бедуина, с огромными лучистыми глазами лицо, его открытость и доброта, пылкость и впечатлительность, непосредственность его реакции необычайно выделяли его, сразу являя перед вами поэта. Долгие годы знакомства или дружбы лишь подтверждали все то, что увиделось в нем при первой встрече. Существовала какая-то таинственная глубинная связь между обликом, психическим складом этого человека и характером его стихов. С первых своих шагов в поэзии Борис Пастернак обнаружил особый почерк, особый строй художественных средств и приемов. К стихам Пастернака читателю надо было привыкать, надо было в них вживаться, многое в них ошеломляло, ставило в тупик. Они были чрезмерно насыщены метафорами. Уподобления, к которым прибегал поэт, часто производили впечатление слишком субъективных или случайных. Самая обычная картина иногда рисовалась под совершенно неожиданным зрительным углом. В вихре метафор и стремительно набегавших друг на друга образов читатель порой путался и недоуменно пожимал плечами. Эти зачастую прерывистые, взбудораженные, как бы задыхающиеся строфы, иногда льющиеся большими интонационными периодами, а не отдельными строчками, многим было трудно читать. Будто торопясь зафиксировать поток явлений, Пастернак в ранних своих стихах пропускает несущественное, прерывает, нарушает логические связи, предоставляя читателю о них догадываться. Иногда он даже не называет предмет своего повествования, давая ему множество определений, применяет сказуемое без подлежащего. Так, к примеру, построено у него стихотворение «Памяти демона», где герой лермонтовской поэмы, о котором идет речь в тексте стихов, ни разу не обозначен даже местоимением «он».